Глава 54. Имя Александра, пульсирующее на экране, приводит меня в состояние, близкое к эйфории. Я отвечаю не сразу и в течение нескольких секунд просто его разглядываю, запечатлевая в памяти это состояние. Я так долго и старательно запирала свои чувства, и сейчас хочу просто позволить им выходить наружу и наполнять воздух комнаты без страха быть попранными и без уколов вины. «Привет!» От волнения и радости голос слегка охрип. «Ты дома?» «Нет, но скоро буду». «Как это?» «У меня была запланирована встреча в офисе. Поехал сразу из аэропорта». «Когда я слышу фразу о твоей очередной запланированной встрече, начинаю за тебя волноваться». В трубке раздается чуть хрипловатый и заметно усталый смех. Тот редкий случай, когда Александр позволяет себе быть расслабленным и по-человечески уязвимым в чужом присутствии. Меня захлестывает волна нежности и благодарности за то, что он остается со мной настоящим. По крайней мере, именно так я это воспринимаю. То, что не пытается скрывать свою разбитость, переход на новый уровень доверия. Правда? Обычное дело для трудоголика. Но ты ведь сегодня толком не спал. Мягко возражаю я. И у тебя уже была встреча утром, за которой последовал 5-часовой перелет. Думаю, даже трудоголики имеют право на полноценный отдых. Ладно. Этим коротким словом Александр будто бы ставит точку в обсуждении его рабочего графика. Расскажи лучше, как ты. День получился сумбурный, и поговорить толком не получилось. Чемоданы стоят неразобранные, а я лежу. Покусав губу, я поворачиваюсь на бок и добавляю чуть тише. Лежу и думаю о тебе. Повисает короткая пауза. Что думаешь? Низ живота моментально тяжелеет, лицо заливается краской, даже несмотря на то, что я нахожусь в комнате одна. О чем я думаю? В сотый раз проматываю в памяти каждое его слово, адресованное мне этой ночью. Смакую каждый поцелуй, каждое прикосновение и то, как он ощущался внутри меня. Интересно, как бы Александр отреагировал, скажи я все это вслух? Вспоминаю прошедшую ночь. Шепотом говорю я, прижавшись губами к динамику. Пауза в трубке на этот раз ощущается куда длиннее. Да уж. Кашлянув, произносит Александр. Ты меня сильно напугала. Я улыбаюсь. Он смущается. Такой взрослый, успешный и умный, а смущается в разговоре со мной. Эта мысль пьянит не хуже утреннего просека. То, что моя прямота способна смутить Александра, одновременно веселит меня, будоражит и не позволяет остановиться. Ты же знаешь, что я не об этом вспоминаю. В голосе сами собой появляются незнакомые, томно мурлыкающие ноты. Да, знаю. Просто ты немного застала меня врасплох. Это был мой первый раз. Надеюсь, ты догадался. Разговор выходит гораздо напряженнее, чем я предполагал. В тоне Александра слышна ирония, которая моментально исчезает, сменяясь серьезностью. Да, я понял. Извини за мою немногословность. Мне немного сложно говорить об этом сейчас. Очень много разных мыслей и чувств. И это помимо того, что я смертельно устал. Но мы обязательно это обсудим. Хорошо. Значит, ты тоже думаешь обо мне? Да, гораздо чаще, чем это позволяет мой график. Перевернувшись на спину, я смотрю в потолок. Щеки болят от улыбки. Это приятно. Нам с тобой нужно встретиться. Я не против. Когда? Завтра. Сможешь? Да, у меня лекции до часа, а потом я свободна. Хорошо. Я могу за тобой заехать, если тебе так удобно. Я втягиваю в рот верхнюю губу, чтобы не запищать от удовольствия. Даже ущипнуть себя хочется, чтобы убедиться в том, что происходящее не является сном. Перед глазами живо встает картина, как Александр встречает меня на университетской парковке на глазах у сотен студентов и вручает цветы. Я еще считала себя взрослой, а у самой фантазии, как у 15-летней любительницы мыльных опер. Я за рулем, и мне будет несложно самой подъехать. Говорю я, усилием воли прогоняя сладостную картину. Просто скажи, куда и во сколько? Предварительно в 1:30 в ресторане «Маэстро». Знаешь такой? Находится недалеко от главного университетского здания. Конечно, знаю. Лучший борщ подают там. Значит, его и закажем. На заднем фоне раздается шум голосов и характерное пиканье электронного считывателя, словно Александр зашел в супермаркет. Ладно, тогда не буду отвлекать тебя от сна. Ты зашел за молоком? Спешно спрашиваю я, не желая так быстро расставаться. Заехал за вином. Небольшой бонус после сложного дня. У меня даже мурашки по коже бегут от того, что я стала свидетелем его закулисья. Александр, чье фото столько раз украшало мировые бизнес-издания, самостоятельно заезжает в супермаркет по пути домой, чтобы купить вино. Тогда желаю тебе хорошего вечера. Надеюсь, ты выспишься. Спасибо. А тебе как следует отдохнуть. До завтра. Александр. Я закрываю глаза перед тем, как озвучить свою просьбу. Страшно показаться навязчивой, но ведь это наш первый телефонный разговор после того, что между нами случилось. И удержаться сложно. Скажи, пожалуйста, что-нибудь приятное. Я очень рад слышать твой голос. Хрипловато и очень тепло раздается в трубке. Лучшее завершение дня. Я жую губу, ощущая себя беззаветно счастливой. Разговор со мной — лучшее завершение его дня. Похоже на признание. А я рада слышать твой. Шепотом отвечаю я. До завтра.